Луна убывает, такое бывает. Я иду стричься, меня убивают, и замки стреляют в левую мышцу и не попадают, что тоже бывает. Сбиты прицелы, и я улыбаюсь, живу и не старюсь. 14 целых лет. Всем от мороза все потемнели, пожухли те розы, вызвали слезы и надоели. Ненужная проза из-за мороза. Будет ли белой, а я улыбаюсь, живу и стараюсь. Хроники твои. До свидания.